48 минут. Всем добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, и Михаил Гусман тоже здесь. Первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Приветствую вас. Добрый вечер. В этот поздний час мы вам расскажем про человека весьма эксцентричного, обладателя замечательной прически. И много, на самом деле, у него достоинств. Мы и делали уже про него передачу. Я слушаю, потому что сейчас о Трампе будешь рассказывать. Про Трампа. Ну, мы тут сколько... Про Трампа делали, наверное, передачи 3 точно уже. Про кандидата Трампа, про Трампа сразу после выборов. Прически, год Трампа. В общем, Борис Джонсон, сам себя просит называть Борис, кстати, человек, который успел поработать и мэром Лондона 2 срока отмотал, и да, министр иностранных дел Великобритании совсем недавно. Он, казалось бы, мы его провожали с этого поста, но тут спустя некоторое время он все-таки всплыл, причем на самой главной политической должности Великобритании. Теперь Борис Джонсон премьер. Ну, давай начнем с того, что неделю назад, действительно, в прошлую среду, Ее Величество Королева Елизавета поручила ему, после того, как он одержал сверхубедительную победу среди членов консервативной партии, в два раза практически по числу отданных голосов, обойдя своего конкурента, бывшего министра иностранных дел в правительстве Великобритании, господина Ханта, он стал премьер-министром, но объективности, опять-таки, ради, надо вспомнить, что его имя в качестве наиболее реального, наиболее вероятного премьера уже тогда звучало, когда, на мой взгляд, трагическая ошибка премьер-министра Кэмерона, объявившего референдум, и он, я так думаю, поверить и подумать не мог, Кэмерон, что такой результат Брекзита. Так вот, когда... Ну, Кэмерон, мы помним, тогда после референдума, как истинный джентльмен, вынужден был пойти. Нет, не только все к этому, так сказать, его подталкивало, но тогда вот такой евроскептик, да, откровенный сторонник Брекзита и популярный и тогда политик Борис Джонсон топил, и рассматривался, и нет, и рассматривался как возможный, да, возможная замена Кэмерона на улице Даунингс, где сидит, находится, собственно, резиденция британского премьер-министра. Но все-таки лидер консервативной партии, партия в целом, посчитала, что замена Кэмерона столь такого антипода, каким на тот момент был Борис Джонсон, конечно, это было бы, может быть, слишком сильным испытанием для психологии английских избирателей. Поэтому и возникла фигура Терезы Мэй. Да, она, то есть, была на тот момент такой компромиссной. Ну, в какой-то степени да, потому что она-то голосовала против Брекзита. Ну да, да, да. Знаешь, то есть, она должна была обеспечить, больше что ее правление, вот, ну, у нас, конечно, естественно, относится без великой симпатии в стране, и к этому, наверное, есть причина, но факт за фактом. У нее было правление столь недолгое, но обреченное на неудачу, потому что она должна была воплощать то, против чего голосовала. И вряд ли в такой ситуации можно было рассчитывать, что, во-первых, она приведет популярность, а с другой стороны, что у нее будет ждать успех. Ни то, ни другое. Ну, мы можем вспомнить, как через парламент британский сколько раз пытались провести эту сделку по выходу из Брекзита. Вот эти вот все соглашения, они никак не шли, не шли. Ну, и вечно какие-то новые варианты предлагались. А давайте вот так мы сделаем, вот не так. Успел, вот так. Ты понимаешь, не успел Джонсон... Борис Джонсон, вот новый премьер, дождавшийся своего часа, да, въехать в свою резиденцию на Даунинг-стрит 10, как уже из Брюсселя прозвучало заявление Юнкера о том, что новых условий Брекзита от Евросоюза не ждите. Все карты на столе. Вот за эту неделю, которая прошла, да, после назначения Джонсона, уже уже все, что можно, вам про Джонсона рассказали. Я даже, знаешь, думал, что наш эфир может для этого этапа это как бы итоговый. Закрепить. Потому что, нет, да. Просто они и у вас на радиостанции да, была специальная программа, посвященная вот в прошлую пятницу. Слушайте, причем самое интересное, это рассказали не только биографию и какие-то его политические перспективы, и не только предсказали, может быть, первые его шаги, важные, резонансные. Пособирали абсолютно какое-то рекордное количество курьезов вокруг него. Я видел у нас в русскоязычных СМИ подборку его любовниц, жен. Ну, оставим на совести тех, кто это подбирал, достоверность этой информации. Но это, Но у него все-таки, давайте согласимся, у него в этом смысле очень интересная такая позиция. Женщин он любит. А что тут скрывать? Но мы его любим. Не за это. Ну, хорошо, да. Понимаешь, поэтому давай все-таки расскажем о Борисе Джонсоне, о его биографии. Потому что он, вот если хотите мое мнение, уважаемые радиослушатели, и ты мой юный друг Нарышкин. Да уж не юный, Михаил Соломонович, помилуйте, сколько можно. Какой же юный, уже песок сыпется. Будь здоров. Это грустная история, давайте лучше про Бориса Джонсона. У тебя что-то не в порядке с костями, сыпется, не дай бог. Не буду уточнять. Ну хорошо. Вот вы, кстати... Молодящийся друг. Вспомнили, вот это уже лучше. Вы вспомнили про Трампа в самом начале. Ну. А ведь Борис Джонсон вместе с Трампом они родились в Нью-Йорке. Да? Да? Нет, мало этого. Он, вообще-то говоря, был гражданином Соединенных Штатов достаточно долгое время. И практически до 2016 года, ему сейчас 55 лет, он родился в 1964 году. 19 июня, абсолютно недавно у него была относительно круглая дата. Так вот, он родился в Нью-Йорке и до 2016 года был гражданином США. Кстати, его, знаешь, какое полное имя? Надо слушателям тоже сказать. Александр Борис Пфефер. Де Пфефер Джонсон. У него биография достаточно такая, я бы сказал, если можно так сказать, ветвистая. Мягко говоря, да. Это не биография, а корни, я бы сказал. Такие. У него очень ветвистые корни. Ну, например, его прабабушка фрейлина Мария Луиза де Пефель была потомком короля Великобритании Георга II. Ну, это который в начале 18 века правил. Значит, кстати, это именно при Георге II Британия участвовала в Семилетней войне. Одним из прадедов Джонсона. Вот тут внимание на экран, как в таких случаях говорят во время плохих телепередач. Был турецкий журналист Али Кемаль. Он в 20-м году погиб. Тоже прадед Бориса Джонсона. Его отец, родной отец, Стэнли Джонсон, кстати, тоже такой был деятель и сторонник. Ну, кстати, прошу прощения, не только был турецкий журналист, еще успел даже министром внутренних дел поработать. Да, но я сейчас поговорю по другим корням. Родной отец Бориса Джонсона, Стэнли Джонсон, был выходец из консервативной партии, кстати, как и сын, тоже был консерватором, работал в Сильном банке, был членом Европарламента. Борис Джонсон, вот, получил прекрасное образование, это наш нынешний герой. Он учился в Итоне. Ну, это такая кузница кадров британских премьеров. Я где-то читал, что, по-моему, не то 19, то 20 премьер-министров учились в Итоне. Затем учился в Оксфорде. А ну подождите, там же можно и интересное покопаться прямо совсем в его... Возьми лопату и копай. В бессознательном возрасте говорят, кстати, что вообще у него были проблемы, у Бориса Джонсона с глухотой. Были проблемы со слухом. Перенес он несколько операций. Мы сказали, да, что родился он все-таки в США и гражданство получил автоматически, хотя родители его были англичане. А потом, когда отец переехал в Европу, получил должность в Европейской комиссии, Джонсон сначала посещал школу в Брюсселе, но, как говорят, учителя настолько восхищались талантливым маленьким Борисом, что они родителям как-то сказали: а вы знаете, он у вас замечательный. И, конечно, наших возможностей в плане образования не хватит, чтобы полностью реализовать его потенциал. Поэтому, по-хорошему, вам бы его переправить в Великобританию, где действительно система образовательная, она с историей, с длительной, там есть уже сформировавшаяся давно репутация и кадры, и все-все-все. И действительно было принято решение, что надо переезжать и отдавать его в образовательное учреждение именно английским. И более того, он, так сказать, свои какие-то лидерские качества, умение, так сказать, обменять вокруг себя людей, друзей, заводить друзей. Он... Коммуникабельный мальчик. Да, не, ну не просто. Вот смотри. Вот он учился в Оксфордском университете, в Бэрилл колледже. Так вот, там, при этом колледже был, и он сейчас есть, собственно говоря, всемирно известный дискуссионный клуб Oxford Union. А понимаешь, британские вот такие дискуссионные клубы действительно место для дискуссий, скажем так. И там дискуссии ведутся жаркие, на самые разные темы, прежде всего политические, естественно. А вот стоп. И сразу. Он был главой этого клуба. А это практически этот навык, он для, вообще, для чего? Вообще. Я на секунду отвлекусь. Навык ораторского искусства. Навык умения выступать перед аудиторией, самый разный, и прежде всего, конечно, без всяких шпаргалок, для людей, кто выбирает политическую карьеру в западных странах, является просто, так сказать, необходимым профессиональным... Ну, то есть это традиция, которая даже, я так понимаю, не требует какого-то осмысления. Вот в Соединенных Штатах, я с этой организацией, так сказать, сталкивался еще в молодые годы, когда работал в комитете молодежных организаций. Есть такая организация, называется Ассоциация ораторского искусства. Это такая всеамериканская организация, ее отделение есть в каждом практически штате, которая, это такой, знаешь, как сказать, вот если очень-очень сделать грубую аналогию, это такое, скажем так, КВН на политические темы. Обратите внимание, когда вы в этой программе параллели проводите, я спокойно это, к этому а потому отношусь. Что иначе я не смог тебе объяснить. Тебе я только на параллелях. Мне не надо, а вот тебе надо. Так вот, вот эта ассоциация ораторского искусства, она формирует команды, обуславливает темы. И происходит. И вот они, кстати сказать, приезжали еще, там, когда это было, там, в поздние 70-е, ранние 80-е годы, приезжали в Советский Союз. Ездили по городам Советского Союза, в том числе они были вот в моем родном городе Баку, где я тогда жил, и устраивали дебаты. Эти дебаты были на русском языке, потому что приезжали команды, которые ребята американские, студенты, студенческие, чисто студенческие команды. Специализировались по нашему региону. Тема была космос. И вот они выступали, допустим, в Баку, там, в трех университетах. Вот эти университеты, там, три Бакинских университета, они выставляли свои команды. Вот на тему космоса очень интересные, так же, выступления, дебаты, какие-то внутренние истории. Но я к чему это веду? Вот этот навык ораторского искусства, он, конечно, необходим, потому что в режиме конкурентной политики, и когда достаточно часто приходится выступать в разных аудиториях, навык ведения дискуссии является непреложным. Так вот, именно Борис Джонсон возглавлял дискуссионный клуб Oxford Union, как я уже сказал, всемирно известный, где, так сказать, был главным замодилой и одним из главных спикеров. Кстати сказать, именно тогда, в студенческие годы, он подружился с Дэвидом Кэмероном. Да, это правда. Они были близкие друзья, с будущим премьер-министром, но под занавес политической карьеры Кэмерона они казались принципиальными антиподами. Потому что Кэмерон был, конечно же, против Брекзита, хотя объявил этот референдум, но не хотел ни в коей мере Брекзита, а Джонсон увидел для этого свою путеводную звезду. Они с Кэмероном потом много взаимодействовали, и, насколько я помню, в теневом правительстве был... Сейчас, но политически они стали антиподами. Кстати, Борис Джонсон, он в некотором роде наш с тобой коллега, друг мой Нарышкин, потому что он свою вот такую первую часть активной жизни прожил в журналистике. И, между прочим, проходил стажировку... Нет, слушайте, в каком смысле он наш коллега в плане производства фейк-ньюс? Это же об этой истории все пишут, как он устроился в «Таймс» и что-то там, видимо, ради такой их горячей какой-то статьи решил подделать цитату. Историка, оксфордского профессора истории, который к тому же был его крестным отцом. Вот видишь, какой ты... Злой человек, Нарочкин. Вот злой ты человек. Почему? Вот человек один раз... Я не могу простить. Да, хорошо, согласен. Вот, понимаешь? А и сразу ты его... Слушай, это политика. Политик не может ошибаться. Минуточку. Тогда он все равно журналистом. И это факт его биографии, он не может ее выкинуть. Не хочу тебя огорчать, мой друг Нарочкин, и не хочу огорчать вашего уважаемого главного редактора Алексеевича Венедиктова. Ой, вот не надо, не надо. Нет. Не буду. Но хочу вам сообщить, что и в вашей благословенной радиостанции часто бывает, если не сознательные фейк-новости, то уж как минимум ошибки. Так вот, Борис Джонсон поработал... не бывает ошибок. Вообще запомню. Знаешь, я просто ничего не буду говорить. Чтобы ты понимал, в ТАСС есть наш слоган. То, о чем не сообщил ТАСС, не существует в природе. Запомни, запиши. Итак... Он после стажировки действительно с элементом скандальности в газете «Таймс», это, кстати, великая газета. Он в 87 году работал еще в «Daily Telegraph», а затем работал корреспондентом в Брюсселе от «Daily Telegraph», а потом в конце 90-х был заместителем главного редактора и политическим обозревателем и стал одним из самых, чтобы ты знал, известных колумнистов в британской прессе. Кстати сказать, еще кроме того, что он работал в Daily Telegraph, это, кстати, тоже вполне достойная газета, он с середины 90-х вел политическую колонку еще в журнале Spectator. Это такой культурно-политический журнал. И, наконец, он 6 лет был главным редактором этого спектакля, выступал в телевизионных шоу, снялся в популярном сериале «Истенцы», наконец-то получил ряд почетных званий в области журналистики. Он был признан в 1997 году политическим комментатором года, редактором года 2003 года, колумнист года 2004 года, и ты все еще по-прежнему отказываешь ему называться нашим коллегой? Возьми свое слово назад забыл, и извинись перед Борисом Джонсоном. Да ну Господь с вами. За одну ошибку в качестве стажера. Только если он согласится вам дать интервью. Но это поживем увидим. А он же, вот смотрите, он когда работал корреспондентом Daily Telegraph в Брюсселе, он же именно тогда вот эту какую-то евроскептическую бациллу подцепил. Он всегда был противником евроинтеграции. Да, это его политическая позиция, она развивалась, она как бы крепла, она приобретала такие черты, так сказать, аргументированной, мощной позиции, с чем мы сейчас и столкнемся. Кстати, он и книжки писал, в том числе у него есть, я, правда, ее не осилил до конца, но полистать сумел, такая юмористическая повесть «72 девственности». 72 virgins. Это 2005 года. Про что же это? Про 72 девственниц. В смысле, его послужной список. Историческое произведение, кстати, написал, такое «Мечта о Риме», «The Dream of Rome». Значит, BBC по этой книге сняла целый сериал, и где сам Джонсон выступал. Кстати, он фотогеничный, знаешь? Вот, несмотря на такую за всю его лохматость... Ну, он не то, что фотогеничный, он очень запоминающийся, яркий. Он абсолютно нетипичный. А что такое, по-твоему, фотогеничный? Можно знать? Мне кажется, фотогеничный... Запоминающийся? Это главное качество фотогеничный. Это больше вот туда, в область, в область красоты. Потому что быть страшным и фотогеничным, мне кажется, это не... Другой фотогеничный, это прежде всего... которого камера запоминает, выхватывает из толпы одинаковых. Окей. Понимаешь? Он может быть симпатичнее, или не симпатичнее, но если ты запомнил его, значит, он был фотогеничным. Хорошо. А не только, знаешь, такое сладенькое лицо. На телеке, кстати, работал, телешоу вел. Да, и много раз, и в разных, так сказать, программах. Так что у него богатейшая, так сказать, биография, множество книг, я уже сказал, пьес. Но все это наскучило. Наступает у каждого журналиста момент, Михаил Соломонович, и у вас он наступит, когда вы поймете, что вам нужна какая-то должность. Нет, нет, нет. Государственная. У меня есть должность уже 20 с лишним лет. Я первый заместитель генерального директора. У меня больше, чем достаточно должности, и ни о какой другой должности я мечтать не могу. Итак, боитесь просто мечтать. Не-не-не. У меня с полетом мечты все в порядке. Итак. Он написал, кстати говоря, замечательную книгу, которую, вот, кстати, я считаю, что это реклама. Всем рекомендую. Продолжение «Продержанец». Она не переведена, насколько я знаю, на русский язык. Он написал, вот кто интересуется знаменитым американским политиком, выдающимся премьер-министром Уинстоном Черчиллем, так вот, именно перу Бориса Джонсона принадлежит одна из, конечно, потому что Уинстону Черчиллю посвящены, наверное, сотни, если не тысячи томов. Но одна из книг, посвященных Уинстону Черчиллю, это в авторстве Бориса Джонсона. Она называется «Фактор Черчилля». «The Churchill Factor». Это, кстати, не так давно, не знаю, 5 лет назад, в 2014 году она была издана. 18 лет наш дорогой друг Борис Джонсон, как бы впервые из-за того назад, был издан в депутатом Палаты общин британского парламента, в 2001 году. Со второй попытки все-таки он Да, но все-таки вошел. Уже, но он уже вот 18 лет там. С 2004 года был заместитель председателя консервативной партии. В 2004 правительство лейбористов был теневым министром по вопросам культуры. А напомните, пожалуйста, теневые вот эти министерства, теневые правительства, это что? Это как такой резерв на случай того, что власть меняется? Или... Смотри, вот сейчас в власти консервативная партия. Да. Есть правительство Великобритании. Да. Вторая ведущая политическая сила Великобритании – лейбористы. Угу. Они по традиции формируют, так называемое, теневое правительство. И когда приходят дебаты разного рода, то есть это... Это вот человек, который обладает максимальными компетенциями по этому направлению. Да. Быть съедным. И в этой ситуации он, с одной стороны, готовится в случае смены правительства, взаимствовать позицию, а с другой стороны, он наиболее квалифицирован в этой своей сфере. Да, я читаю, что в 2004 году Джонсона с обоих постов убрали, потому что был скандал, связанный с его внебрачными отношениями. Истории с девственницами. Но почему не проходят бесследно. История с девственницей, друг мой Нарышкин. А книга так называется. Я понимаю, что это литературный герой и жизнь одно и то же, но тем не менее. И почему тебя все время тянет на вот какую-то в любую биографию политического деятеля искать аморалку? Это не аморалка, почему? Без любви тяжело. Михаил Соломонович, тяжело, без любви. В наш век тяжелый. Совсем плохо, а не только тяжело. Но ты все время аморалку ищешь. Нет. А послушайте, а зачем ее искать? Она вот вылезает. Тем более, видите, она для Бориса Джонсона оборачивалась последствиями карьерными. Тем не менее, в 2008 году Борис Джонсон достаточно уверенно, с 53 с лишними, с некоторыми десятками процентов голосов, был избран мэром Лондона. А соперник его был, на секундочку, лейборист Кеннет Ливингстон, который до этого 4 года правил Лондоном, был его мэром, но набрал всего 46% с половиной голосов. Кстати, приезжал в Москву несколько лет назад, я даже у него интервью брал. Такой очень... Ливингстон? Да. Такой очень интересный человек. Да. И он здесь, по-моему, защищал, что интересно, помните, это была история в Москве, когда начали отменять троллейбусный маршрут. Он как раз приезжал и в эфире сказал, может быть, это была часть такого некого соглашения по его приезду. Он у нас в эфире прямо и говорил, что вообще очень напрасно вы отказываетесь от троллейбусов. Это такой транспорт удобный, хороший. Ну, я не мэр Лондона. К счастью для жителей Лондона. Я всего лишь пассажир городского транспорта. Как по мне, троллейбус действительно очень удобный вид транспорта. Давайте очень удобный. Перерыв. На троллейбусе сделаем перерыв. Да, программа 48 минут. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, Алексей Нарышкин. Мы сегодня говорим про Бориса Джонсона, нового премьер-министра Великобритании. Вернемся к вам после перерыва на новости рекламы. 48 минут. 48 минут. Наш эфир продолжается. Это программа 48 минут в эфире «Эхо Москвы». Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Наш герой сегодня Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании. Еще раз действительно добрый вечер. И мы вот в первой части до новостей говорили о начале работы Бориса Джонсона в качестве мэра Лондона, который, кстати сказать, и предопределил, конечно же, на мой взгляд, его в значительной степени его дальнейшую успешную политическую карьеру, потому что мэр в Лондоне, он был очень заметным, очень популярным. Лондон – город великий, большой, сложный. Для управления вообще трудно, наверное, представить себе, как трудно управлять этим городом в качестве мэра. И вот надо сказать, что Борис Джонсон оставил себе много таких памятных зарубок в истории города. Ну, начать с того, что он, конечно, прежде всего увеличил количество сотрудников лондонской полиции и довел ее число до 32 тысяч, увеличив почти на 3 тысячи человек. Но у него самый, на самом деле, самый первый шаг на посту градоначальника, он ввел запрет на распитие спиртных напитков в общественном транспорте. Чего? Это правда, но это полдела. Дело в том, что он добился невиданного. Ну, я уже говорил о том, что он повесил полицию там, а в 15 году была создана дорожная полиция, Royal Traffic Police. Но вот за буквально несколько лет. Подождите, как вы любите перебивать? Про алкоголь я расскажу, там же история... Про алкоголь, про запрет на распитие спиртных напитков. Там же были последствия, серьезно. 31 мая 2008 года. Да. В последний день, перед тем, как закон должен был вступить в силу, лондонцы по старой привычке в последний раз решили напиться и спустились в метро. И прямо выпили там. Прямо в вагонах и на станциях. И вот они были разогреты всем этим алкоголем. Каким дыханием ты вот рассказываешь? И начали возмущаться и открыто выражать свое недовольство и Джонсоном, и законом, и мэрией, и властями. И в итоге пришлось закрыть несколько станций, и были разбиты и выведены из строя несколько поездов. Полицейские произвели аресты. А Борис Джонсон причем? Потому что он закон принял о запрете на распитие спиртных напитков в общественном транспорте. Но в итоге закон сохраняется. Раз. Ну, конечно, а куда им деться? Борис Джонсон сумел сократить, в общем-то, достаточно до его прихода в сильно криминальном городе Лондоне, сократить преступность на 20%. А это молодец. Он об этом заявил, что сокращу преступность, когда вступал в должность мэра. И буквально за... Человек слова. Да, он, это вообще величайшее достижение. Кстати сказать... Вот, это мало кто помнит, но до прихода Джонсона в лондонскую мэрию знаменитый, ведь Лондон знаменит не своим метро, ну, а он знаменит двумя видами транспорта. Знаменитыми такси-кэбами и красными двухэтажными автобусами. Так вот, к началу 2000-х они стали сходить на нет в Лондоне. И вот именно Борис Джонсон возвратил двухэтажные автобусы этого самого Roadmaster, который еще начали эксплуатировать в начале 50-х годов. И они были чуть ли не символом Лондона. В огромном количестве всяких рисунков, граффити, в чем хочешь они изображали все автобусы, он их вернул на улицы Лондона. И Джонсон, кстати, ассоциируется с проведением все-таки Олимпиады. Нет, летней в 2012 году. Подожди, Олимпиадам сейчас дойдем. На его хрупкие плечи. Ну, подожди, сейчас по олимпиадской группе, потому что я там сам принимал участие, у меня были собственные впечатления тоже. Но я не участвовал в спортивной части Олимпиады. Я был всего-навсего квалифицированным зрителем. Но не в этом дело. Я бы вас в спортивную часть допустил. И я сам был бы готов, но просто поздно заявился. Но вы не пробовали даже. Нет, поздно заявился. Так вот, вот эти самые автобусы Roadmaster, которые он вернул, в народе, в лондонском народе, стали называть Борис Мастер. Вот его. Значит, это все-таки приятно, когда твоим именем, когда ты мэр, называют автобусы. Слушайте, а это же Борис Джонсон, да, по-моему, обожает велосипед. Да. И активно и по городу как раз перемещался. Да. Популяризировал. Он вообще занимался еще больше. Мы до этого еще даже не дошли. Велосипедного транспорта. Он открылся еще в 2010 году. Угу. Многочисленные, чуть ли не на каждой улице, пункты проката велосипедов. Угу. Потом именно он настоял на том. И, по-моему, Лондон что-то не первый город в мире, я вот могу соврать, пусть меня радиослушатели поправят, но, по-моему, что-то он был не первый город в мире, где открылись специальные велосипедные полосы, а также специальные велосипедные маршруты. Мне кажется, Амстердам, наверное, все-таки. Не, ну, на велосипедах ездили люди в разных странах, в Китае ездили, я говорю про специальные полосы. Понимаешь, не вообще. Ну, я понимаю, да, да. Популярный велосипед. Вот, по-моему, специальные полосы на проезжей части улицы выделил, по-моему, он. Но это, пусть радиослушатели нас, меня в частности, поправят, если я ошибаюсь. Вот. А первый Борис Джонсон, а потом Собянин. Ну, практически да. Да. Так вот, эти самые выделенные полосы, они так были проложены, что они соединяли между собой все крупнейшие достопримечательности Лондона. Уже заодно это ему должны были лондонцы поставить памятник. Ну, кстати, я сказал про Севен. В Москве это известная история, что перестали развивать велосипедные вот эти инициативы. Да, пункты проката, они у нас по городу стоят. Это, конечно, замечательно. Но я, как активный пользователь, я вам могу сказать, что когда ты, например, катишься по Бульварному кольцу, эти полосы работают, это очень удобно. И действительно, да, и ты понимаешь, для чего тебе нужен даже светофор маленький. Что ты хочешь сказать против Севена? Но как только ты сворачиваешь в какой-нибудь переулочек, даже большой, пропадают эти полосы, и велосипедист неискушенный, начинающий, он теряет, он не понимает, что делать. На тротуар заезжать, по дороге дальше. С другой стороны, понимаешь, я сейчас согласен с Собяниным, невозможно проложить велосипедные полосы в каждом переулке. Невозможно. И не нужно. Но надо пропагандировать эту историю. Вы начали, назвался Груздем, полезает в кузов. Велосипедные полосы нужны именно там, где идет большой поток машин. Так, я же вам говорю, не везде начали это делать несколько лет назад. Про переулки, хорошо. Там в переулках нету. Начали делать и хорошо, потом эту программу свернули. То, что уже успели построить, оно есть, они это поддерживают. Но недостаточно. Я вижу, что надо дальше развивать. Я вижу в тебя в руках. Собянин, вперед. У тебя вторучка в кармане, вот тебе белый лист бумаги, пиши жалобу. Давайте, да. Вот. Ну, наконец-то мы придумали мне задание до конца. Завершать передачу, а ты спокойно пиши жалобу об отсутствии выделенных велосипедных дорожек в маленьких переулках. И подпишись только честно. Алексей Нарышкин, а то будешь потом фальшивые фамилии писать, там Соломин, Владимир Соломин. Вы в роли нотариуса выступите. Да. Договорились, да. Все. Хорошо. Поехали дальше. Так вот, мы про Бориса Джонсона, так, на всякий случай. Ну, а ты начал сказать, как велосипед со стажем. Я потом и в зиму, и в холод, и в мороз, и в дождь, и в метели ходишь в шортах. Потому что на велосипеде едешь, чтобы тебе, так сказать, брюки не туда. Так вот. Борис Джонсон. Он был мэром Лондона в исторический год летних Олимпийских игр 2012 года. Надо сказать, что это одни из самых успешных игр в истории олимпийского движения по двум показателям. Первый по экономике, потому что там была заложена так называемая долгосрочная прибыль, и которая, между прочим, ожидается только к 2020 году. И эту прибыль оценивают эксперты в пределах 30-40 миллиардов фунтов. И плюс по, конечно, организации. Ну, например, вот я был в Лондонской Олимпиаде, там мне безумно понравилось, как там работали волонтеры. А готовы, кстати, сказать, мэрия. Почему, знаешь, тебе понравилось, честно сказать, у нас же волонтер, скажи, пожалуйста, сколько лет среднестатистическому волонтеру, на твой взгляд? Ну так, вот обычный волонтер ассоциативно, сколько лет? 20. А вот в Лондоне огромное количество в качестве волонтеров стало пенсионеров. Молодежь тоже была. Но вот у меня вот такое ощущение, что подавляющее... А потому что они опытные, знают город. Подавляющее большинство, как мне показалось, волонтеров, были люди старше среднего и больше пожилого возраста. Они встречали у метро, они провожали, они показывали, где, какая остановка какого транспорта. Вот эти, кстати сказать, пожилые волонтеры, такие симпатичные, добродушные лондонские бабушки и дедушки, на меня очень сильное впечатление произвели. Давайте отпустим Бориса Джонсона из кресла мэра. У него... Давай лучше, знаешь, что сделаем? Давай вспомним, за что его критиковали, когда он был мэром. Давайте. Потому что это тоже важно, потому что он должен учесть ту критику в своей нынешней премьерской работе. Ну, например, сейчас ты будешь смеяться. Как думаешь, за что на него выпала самая-самая большая критика за все работу мэра. Я просто предвижу твою реакцию. За то, что он достаточно оперативно убирал снег во время больших снегопадов 2009 года. По-моему, это судьба всех мэров. Что не, ну, мэров, нет, что губернаторов. Казус Беглова. Нет, ну Собянин не критикуется, если уж мы говорим как разные регионы столицы борются. Вот Джонсона бедного за снегопады февраля 2009 года только то, что не растерзали. Город тогда просто накрыло снегом. Но закончил, как ты правильно заметил, свою деятельность мэра. И с 2015 года был вновь избран в палату общин. И дальше принял что-то такое, я бы сказал, можно сказать, самоотверженное решение. На самом деле, я так понимаю, долгоиграющее. Он в 2016 году в мае не стал выдвигать свою кандидатуру на пост мэра. А он мог? Да, у них там нету этого срока. Но я думаю, что уже тогда он почувствовал, что его в спину трется жезл маршала, который уже лежал в его ранце, жезл премьерского кресла. Ну, окреп, конечно. Нельзя же всю жизнь заниматься строительством города, хоть и такого, как Лондон. Вот. Нарастил мускулы, конечно. Тем более, он не только хозяйственник, он же и оратор хороший, что подтверждается, в принципе, его публикациями и ведением различных передач. И он политик, всегда был политиком. И вот когда 23-го, мрачный черный день для многих британцев, для некоторых светлый, 23 июня 2016 года, когда в Великобритании состоялся референдум по вопросу членства страны в Евросоюзе, который инсценировал, как мы уже говорили, премьер-министр Дэвид Кэмерон, да, который сам выступал, за сохранение страны в Евросоюзе, Борис Джонсон был практически одним из лидеров, во всяком случае, внутри консервативной партии, по выходу королевства из Евросоюза. Ну, Брекзит победил, Кэмерон подал в отставку, и пришедшая на Даунинг-стрит 10 в качестве премьера Тереза Мэй 13 июля предложила и назначила Джонсона министром иностранных дел и программ содружества. Это, кстати говоря, назначение, вот в этом качестве Джонсон стал впервые активно скрываться на внешнеполитические темы, и, к сожалению, одной из его мишеней и постоянной критики была наша с тобой страна Россия. Ну, это удобно, потому что это в тренде. Да, это модно. Он достаточно резко высказал отношение России. Причем по разным обстоятельствам. Там, от Сирии до, так сказать, внутренней политики российской и так далее. Ну, кстати, вот он, мы сказали про Brexit, что он был одним из, как это принято говорить, амбассадоров этой идеи, ну, то есть представителей. Больше других эту тему, наверное, педалировал. У него был такой интересный, связанный с ним скандал, на него чуть не завели уголовное дело, потому что он как-то сказал, что один день, значит, была рекламная кампания, и катался он по городу на красном автобусе с надписью «Мы отдаем ЕС 350 миллионов фунтов в неделю. Давайте лучше вместо этого финансировать систему здравоохранения». И верность этого утверждения была опровергнута. Это совершенно другие суммы, гораздо меньше. И как раз вот на него собирались за ложь завести дело. Велось расследование, но в итоге ничего из этого не вышло. Вышел он сухим из воды. На разрешение его много было всяких таких более-менее активных нападок. Но он поработал 2 года министром иностранных дел. 2 года просидел в офисе министра Foreign Office. Ну, кстати, вот когда его только назначили главой МИДа, когда его только предложили в качестве главы МИДа, сразу, моментально журналисты во всех разных странах, в том числе в тех, о которых он нелестно высказывался, припомнили ему вот эти вот острые какие-то замечания, острые цитаты. Понятно. Потому что в том самом «Спектейтере», где он был главным редактором, он писал скабрезные стихи про Эрдогана. Нет. Евросоюз сравнивался с нацистской Германией. И потом уже, по-моему, будучи министром даже, он Путина сравнивал с Гитлером, говорил, что наша Олимпиада 2014 года. Не Олимпиада, наш чемпионат мира по футболу в 2018 году, это как Олимпиада в Берлине. Я говорю, он за словом, а тем более соленым или резко критичным, в карман не лезет. Вот я специально, когда шел к тебе на свидание, в этот эфир, я целый, видишь, у меня целый такой файл, толстый файл высказывания Бориса Джонсона. О чем я кому только не говорил, понимаешь? Причем иногда вещи, кстати, даже противоположные. Но, к сожалению, моему глубокому, в чем, а в особых симпатиях его к России не упрекнешь, хотя он сам себя именует русофилом, причем активным русофилом, но его политические высказывания не приводят к этой мысли. Ну, выпады были конкретно в адрес Путина, сравнивал его с героем из фильма «Гарри Поттер», вот этот вот, Добби Эльф. Еще раз говорю, что это после все... отравления Скрипалей говорил, что это именно Путин. Знаешь, он одним из первых сказал, это именно Путин отдал приказ травить. Сейчас в этом плане ему будет сложно, мне кажется. Ему все придется взаимодействовать с Россией. Конечно. Ему все придется находить какие-то договоренности с нашей страной. А это только вот то, что ты перечислил, только усложнит его эту миссию. Более того, я... Ну, это зависит от того, насколько, например, та же Россия, российское руководство злопамятное. Все-таки у него были контакты и с Лавровым, он приезжал в Москву. Ну, они ничего хорошего не привели. У них была достаточно конфликтная дискуссия. Да. Очень конфликтная. Поэтому он, конечно же, мне кажется, для... политика, а сейчас мы это проверим на деле уже премьерском, а до этого можно его проверить на деле министерском, мы сейчас все-таки посмотрим и проверим, насколько он все-таки, скажем так, в политическом смысле слова коммуникабелен. В политическом смысле слова может быть корректен, выдержан и дипломатичен. Сейчас эти качества ему понадобятся еще больше, чем в качестве руководителя Foreign Office. Да, вы только имеете в виду, что у нас еще 7 минут. Я просто хочу сказать о том, что когда его Тереза Мэй приняла отставку по его просьбе, то он возобновил свою колонку, как ни в чем не бывало, в Daily Telegraph. Надо же зарабатывать деньги. У него семья, у него дети. Ну да, но это деньги, конечно, приличные, но не такие уж совсем ураганные. И вот совсем недавно... Ведь смотри, только в мае месяце, да, почувствовав, что и поняв, потому что об этом много писали, и много были такие ощущения, что закат карьеры Терезы Мэй в качестве премьер-министра неминуем, что консервативной партии будет востребован новый лидер. Поэтому уже в мае этого года, там, 3 месяца назад, Джонсон заявил о намерении бороться за пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра, поскольку консервативная партия сейчас у власти. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, ты, Нарышкин, это обязательно помнишь, я уверен, что на момент начала вот этого электорального цикла, выборного цикла лидера партии консерваторов было 10 кандидатов. Вот. И надо сказать, что программа Бориса Джонсона, можно сказать, была одна из самых радикальных в контексте выхода из Евросоюза, в контексте поддержки Брекса, чем у кого-то или другого. Наш Forbes, российское издание, они вот интересно и довольно лаконично описывают перспективы, которые ждут Джонсона. Вот они, ссылаясь на британских местных политических комментаторов, говорят, что на новом месте Бориса ждет провал неминуемый, потому что его жесткая позиция в отношении ЕС приведет к эскалации конфликта в партии, который и так напоминает горящий дом. Группа противников жесткого Брекзита, которая с избранием Джонсона только окрепнет, почти наверняка будет сводить на нет любые его идеи, как до сих пор противники договора делали с Терезой Мэй. А русская служба BBC подсчитала, что с такими противоречивыми настроениями собственной партии Борису будет очень сложно проводить через палату общин свои инициативы. Кроме того, противники Бориса из числа Тори, объединив усилия с оппозицией, могут не только блокировать предложение его, но и отправить его в отставку с помощью вотума недоверия. Ну, тоже, вот мы просто сказали о том, что Тереза Мэй, когда приходила, она была обречена, на самом деле. Конечно, на такое... конечно. А он разве не обречен? Ты знаешь, как говорится, поле круглое, мяч ровный, посмотрим. На самом деле, у него сегодня очень большие симпатии британцев. Ну, согласись, вот мы в этом сказали, что, вот, допустим, в депутатском корпусе у него 160 было голосов из 313. А если говорить об общем голосовании, то он набрал 66%, 92 тысячи доучленов партии против 46 у Джерми Ханта. Это серьезная очень и убедительная победа. Но давай немножко поговорим о его личной жизни, ты так это любишь. Давай расскажем, что он в первый раз женился в 87 году на однокурснице по Оксфорду Аллегре Мосин-Уэн. 3 года был в браке. Конечно, Гусман поражает. То есть сначала в первой части программы вы меня осуждаете, что я эту тему хотел ввести. А нет, оказывается, у вас нет. Был просто я замысел хочу, коварный. Вы хотели это на десерт оставить. Не-не-не. Я хотел, что рассказывал о официальной жизни премьер-министра Британии. А ты начал сказать о слухах, про его тайных любовниц, про, как, о чем пишут всякие желтые издания, всякие таблоиды. А я говорю, вот, например, в 1993 году его второй супругой стала Марина Уиллер, юрист, автор статей, журналист. Кстати сказать, все писали в свое время о том, что он очень к ней прислушивался, советовался, особенно при принятии политических решений. У него, между прочим, от того брака 4 детей. Четверо. Вот. Но в 1918 году, прожив тихо-тихо 26 лет, они объявили о разводе. Кстати сказать, вот что правда, и вот здесь ты опять начнешь ехидничать, но действительно Марина Уиллер приревновала его очередной раз какой-то очередной джонсовской пассии, хотя открыто писали про его связь и журналисткой Петронеллой Уайт, и с искусствоведом Хелен Макинтейр, но это в разные годы. Вот. И, наконец, вот уже после этого развода у Джонсона гражданский брак. Он живет с госпожой Кэрин Саймонс. Она театровед, специалист по связям с общественностью. Ну, женщина достаточно молодая, она 88 года рождения. Ты знаешь, много говорилось о том, вот, и знаешь, и мне это было интересно, в чем секрет вот для лондонцев, для британцев, для англичан, все-таки популярность Бориса Джонсона. Разные есть мнения, но если их как бы обобщить, то наиболее, ну что ли, привлекательной его чертой британцы считают его такая, знаешь, непривычная для политика традиционного, эксцентричная манера поведения. Вот политик, мэр, вот лидер консерваторов, сейчас вот премьер. Британцы своего Трампа получили? Ну, по некоторым параметрам он похож. Да нет, они получили своего Джонсона. Они получили своего Бориса Джонсона. А вот американцы, они получили своего Трампа. Кстати сказать, вот... Вы же не будете отрицать, что и тут, и другой один из самых эксцентричных политиков. Только цвет волос схож. Понятно, хорошо. Так вот, и Нью-Йорк у них, родина общая. Это тоже правда. Малая. Причем, вот его такая как бы неловкость, иногда нарочитая неловкость, небрежность в одежде, такой немножко подсоленный юмор. Это все Джонсон. Это все нравится англичанам. Его иногда, ну, наши с тобой коллеги, журналисты называют клоун Борис. Ну, смотрите, очень интересно, у нас остается пару минут. Рекомендую нашим слушателям прочитать колонку Константина Эггерта в журнале «Сноб». Что он пишет? Это довольно интересное сравнение. Он сравнивает Бориса Джонсона с Борисом Ельцином. Во-первых, Константин Эггерт напоминает, что совсем недавно еще будучи кандидатом на пост главы, главы британского правительства, yeah. Джонсон отвечал Путину на ту самую статью, где Путин говорил о крахе либерализма. Да, либеральной идеи. И что пишет Джонсон? Либерализм жив, жив, Владимир, но в некоторых странах капитализм, как полагают, находится в руках олигархов и близких друзей, где убивают журналистов и высмеивают либеральные ценности. Ну, и где, по данным Росстата, треть страны не может позволить себе купить более двух пар обуви в год. А дальше, вот самое интересное, почему, в чем похож на Ельцина? Я только пока не понял по этой цитате, в чем похож, но не важно. И что? А, сейчас скажу, сейчас, секундочку. Давай. Как и Ельцин в конце 80-х, он понимает, что так жить нельзя. Лучше решительный и тяжелый Брекзит, чем бесконечная неопределенность. Как и Борис Николаевич. После распада Советского Союза Борис Стэнлиевич не боится суда истории. Он так и сказал в своей первой речи после визита к королеве. Окончательная ответственность за свои решения ложится на меня. Константин хороший профессиональный публицист, но здесь я с ним не совсем согласен. А вот знаешь, какое увлечение Брекзита мне очень симпатично? Он берет модели двухэтажных автобусов из деревянных коробок из-под вина. Вот такие строят всякие автобусы. И потребуют на засыпку. Все. На засыпку. Просто для общего знания. Какова зарплата, допустим, была у Джонса, когда он министр иностранных дел? Вот какая зарплата министр иностранных дел Джонса? 3000 фунтов. В год 163 тысячи евро. 135 тысяч фунтов. Спасибо. Всего доброго. Это минутка была важнейшей информации от Михаила Гусмана. Людям интересно знать, кто сколько зарабатывает. Михаил, сколько вы зарабатываете? А я сам не знаю. Месяц от месяца не похожи. А мы с вами в этом смысле премия, очень похожи. Нет премии, то меньше. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Это была программа «48 минут». Спасибо и счастливо. 48 минут.